Глава 8. Марат. На обратном пути, как Анна и прогнозировала, мы завязли, несмотря на мощность нового автомобиля. Пару часов шел дождь, топил снег, колею развезло, а усугубило все то, что пока нас не было, здесь проехал кто-то на гусеничной технике, превращая просто грязную весеннюю дорогу в кашу. «Накаркало», — беззлобно сказал я. Дождь моросит во все стороны, степь, покрытая осевшим и размякшим весенним снегом, и машина в грязи по самые уши. «Толкайте», — фыркнула Анна. «И буду», — согласился я. «А что еще делать? Здесь помощи днями ждать можно». Снял пальто, бросил его на заднее сиденье, вышел ногами прямо в ледяную густую грязь. «Нет, вы что, в самом деле будете толкать?» «Да». «А что не так? Я толкаю, вы газуете. Думаю, как выросшая в этих просторах, как именно вытаскивать машину из грязи, вы знаете». «Знаю. Просто вы миллионер. Не с руки как-то, не солидно». Я толкал автомобиль, который усердно бросал в меня грязью из-под колес, и думал о том, что Андрей, местный царек, в грязь не полез бы точно. Пытался представить их вместе с Анной. Не мог. Она цельная, пусть и разрозненная на куски, как стекло битое. Он – ничто. Я понятия не имел, как он вообще заполучил комбинат в свои руки. Документы темнели, да и неважно было. Главное – законно. Комар носа не подточит. И слава богу, он его продает, пока совсем в говно не убил огромное предприятие. Автомобиль чуть подался вперед, я почувствовал это и удвоил усилия. И он рывком вырвался на свободу. Анна отъехала от лужи на пару метров и вышла. «Андрей бы вас в машину не пустил», — покачала она головой, глядя на то, как я испачкался. «Да он лично бы мне ботинки облизал. У меня же денег больше. В разы. А такие, как он, все мерили деньгами». Анна вынесла из машины бутылку воды и полила мне на руки. Потом извлекла пачку салфеток. Я вынул несколько и принялся оттирать и руки, и капли грязи, попавшие на одежду. Анна же потянулась к моему лицу и стерла пятнышки с моей щеки и лба. Так буднично и просто, словно мы по-настоящему близки. «Термос дай», — попросил я, — «с чаем. Есть же?» «Есть», — согласилась Анна, протягивая термос с крепким чаем. На комбинат я поехал прямо в таком виде. Там меня поджидала целая команда. Андрей, несколько человек из руководства, целых 3 юриста. Причем один именитый, столичный. Андрей замалчивал сказанное ранее, выворачивал мои слова, готов был биться за каждый ржавый гвоздь. Московский юрист помалкивал. Знал меня в деле и понимал, что давить бесполезно. Я приехал один. Не просто так. Поездка в это богом забытое место была попыткой сбежать. От офисной рутины, от самого себя, от рушащегося брака. Бракоразводный процесс уже был запущен. А редкие встречи с женой вызывали лишь недоумение своими действиями несколько лет назад. А здесь серая, грязная, апрельская эта степь, непонятно как сотворившая невероятную Анну. Я думал о ней, смотрел на Андрея и думал об Анне. «Завтра», — сказал я, понимая, что к компромиссу сегодня мы уже не придем, а за окнами давно темно. «Завтра закончим». «Конечно, сегодня мы решили по-дружески, по-семейному. Едем на дачу, там природа, восторг, баня уже топится, шашлыки, а какая там рыба, тесть сам ловит и коптит». На дачу я не хотел, вот совершенно не хотел, но Анна будет там, вот увидеть Анну я хотел. «Конечно», кивнул Андрей, «без Анны никак». И я поехал. Джип стоял на заводской парковке. Наверное, Анну до города подвезли. Она тут всех знает. Я сел на переднее пассажирское. До дачи мы доехали за полчаса. Не знаю, что там за природа. Темень стоит. Хоть глаза выколи. Зато распогодилось. Утих ветер. Небо чистое. Впервые за эти дни. И там, в этом небе, миллиарды звезд. Столько звезд я не видел нигде. Они словно куполом нас накрыли. Словно картинка, планетарий чертов, но не настоящие звезды. На звезды, кроме меня, никто не не смотрел. Пахло дымом. Топилась баня, жарили шашлыки. Мясо я днем переел. На неделю вперед сожрал. Люди суетятся, коих слишком много для одной семьи. Супруга Андрея трезвая и потому скучная. Анны я нигде не видел. Обошел огромные хоромы, заглянул в беседку, в которой шашлыки жарили. «А где Анна?» – спросил я Андрея. «Она недоступна». Не дозвонился, а в город за ней ехать некому и некогда. «Мне есть когда», — серьезно сказал я. «Я съезжу». «Что? Ключи давай от машины». Я не планировал возвращаться. Я не знал, поеду ли к Анне, хотя видеть ее хотелось до зубного скрежета. Я просто не мог здесь находиться. Я поехал в город. Заблудиться здесь было невозможно. Дорога одна, кругом сугробы и грязь. В городе мне помог навигатор, и только забивая адрес, я понял, что все же еду к Анне. Дверь подъезда была распахнута, и поднялся я без проблем. Позвонил в дверь, понимая, что ее дома может не быть, или она просто не захочет меня видеть. Она открыла. Домашняя такая, в халате белом пушистом. Волосы в косу заплетены. Из комнаты позади выглядывает тот самый кот. Крупный, мордатый, белого с серыми пятнами окраса. «Мне Андрей адрес дал», — зачем-то сказал я. «Понятно», — отозвалась она. Мы стояли и смотрели друг на друга. Кот, не дождавшись динамики, уселся на задницу, вытянул лапу и принялся ее вылизывать. И я сказал слова, единственно верные в тот момент. «Я завтра улетаю». «Я улетаю завтра, и эта ночь единственная оставшаяся. Ее нельзя было потерять впустую». «Заходи», — ответила Анна, словно приняв сложное решение.